исчерченный следовыми узорами белок, соболей, а сегодня лес стонет, гудит. В добрую же погоду он будто прислушивается к хлопкам дизелей, к звукам ротора и лебедки. Монич склонился над рацией. «Алло, алло, я ЖКМ, я ЖКМ, примите сводку. Зона поглощения 3306-3365. Ставим цементный стакан. Срочно нужен цемент. Как с перевахтовкой?» Все? Связь оборвалась? «От, вечно у них!» — обозлился Костя. «Как сводку принимать, слышимость есть. А как насчет вертолета? Куда только что и девается?» «Горяч, Костя. Не сдержан. Как-то была заминка с пересменой и летом. Он и тогда возмущался. Надо же, комары летают, а вертолеты, видите, не летают». «Да не паникуй ты, Костя, не паникуй. Будет и связь, и погода будет, и вертолет. Все, все будет». И только сказал это Монич, в окно балка ударило солнце. Многие сразу к окну удивились, словно и не было хмурого неба, дуроломно свистящего ветра, дикого перепляса снегов, всей этой долгой бешеной кутерьмы. Тучи рвутся, уходят, кругом блеск света, ветер стихает. И еще увидели. На площадке для вертолета, настланный из бревен, рядом с буровой, ходит медведь. Обнюхал флажок в одном углу площадки, в другом. Присел, морду уставил в сторону вышки. Смотрит, слушает, как бы пытается что-то понять. «Беги за ружьем, Костя! А я мелкашку возьму. Эй, да он с цепью, глядите!» Обследовав флажки, медведь как-то совсем по-домашнему стал приближаться к балкам по заснеженному бревенчатому тротуару, что проложен от посадочной площадки до буровой. Остановился возле железной клети. В ней доставляют вертолетом цемент и химреагенты. Задержался у груды насосно-компрессорных труб и направился к помойке. Пока он там рылся, буровики сбегали за ружьем и малокалиберкой и укрылись в сдвоенный балок, два балка поставлены впритык, торец к торцу, в одном кухне, в другом столовая. Отсюда удобнее наблюдать, наперебой стали строить догадки. Одни уверяли, что видели такого же с цепью на пристани у водолазов спасательной станции, другим казалось, что это тот самый, что живет в большом Васюгане у конюха. Нежданный пришелец между тем приблизился к сдвоенному балку, потянул носом, облизнулся. Морда в куржаке, шерсть в сосулинах, худой, отощавший. Нашелся у тети Маши в заначке хлеб, буровики подбросили кусочек, медведь в спешном порядке умял, не без интереса оглядел лица, прилипшие к окну, и ко всеобщему изумлению высунул язык, повернул лапу подушечкой вверх. «Дайте еще! А может, он в цирке служил? Сахар надо, но где его взять?» Нашелся у тети Маши и сахар. Костя подбросил кусочек, дверь приоткрыл, хочет проскочить в балок бурового мастера и узнать, есть ли связь с базой, может, получено добро открыть склад. Ну вот и сам Монич идет. Степан оглянулся, измерил взглядом расстояние до балка, успеет ли добежать, если чего доброго Мишка кинется на него. «НЗ вскрывать не будем. Прибудет вертолет, пообедаете дома». Остановился Степан, стоит. «Ну что он тут?» «А ничего, голодный». Костя встал на пороге, держит дверь полуоткрытой, подает сахар с руки. Топтыга смотрел ему долго в глаза. Наконец, Сахар взял.